Понятно, что чтобы что-то сшить, нужны были ткани, но с ними тоже серьезных проблем не возникло, потому что в Приозерном шились легкие, граммов по 300 весом, плащи из полипропиленовой ткани собственного производства, то есть изготавливаемые все же на заводе в Мытищах, куда был поставлен купленный мною ткацкий станок. В Благовещенске выпускались штаны и куртки из довольно плотной материи, конопляной, произведенной из матерки, производимой где-то в Молотовской области. Оряжск шил детские куртки и комбинезоны из маловостребованной капроновой ткани, теплые куртки, демисезонные и совершенно зимние комбинезоны, причем в качестве утеплителя использовался синтепон. На куртке шел синтепон из полипропиленового волокна, его уже производили достаточно для работы этих фабрик, для чего на московские НПХ теперь пропан в цистернах привозили, так как даже опытная установка могла полипропилена произвести раз в 10 больше, чем получалось сделать из местного сырья, а для комбинезонов использовался лавсановый. Такой, после проведения испытаний, в огромных количествах заказала армия, но, как всегда, планы разных министерств немного не совпали. Самого полиэтилентерефталата делалось уже много, а промышленные установки для производства пустотелого волокна в Мытищах только еще изготавливались. Но опытные установки на снабжение материалом фабрики детской одежды хватало. В общем, всего хватало. Но хватало настолько впритык, что приходилось всю логистику буквально в ручном режиме отслеживать и направлять. И периодически ткань в Приозерный или в Ряжск приходилось даже самолетом возить, чтобы фабрики не простаивали. Но благодаря тому, что у меня всегда перед глазами была самая актуальная информация по всем моим производствам, получалось все эти заводы и фабрики обеспечивать всем необходимым для бесперебойной работы. Конечно, работа диспетчером отдела снабжения – это не совсем то, о чем я мечтала. Но пока эту работу никто другой выполнить не мог. У меня три молодых девушки такую работенку все же осваивали, но у них проблем с обучением было более чем достаточно. Как бухгалтеры и даже как экономисты они работать самостоятельно уже могли, но вот с освоением вычислительной техники у них было пока неважно. Неважно и у меня было, все же нынешние интерфейсы пока даже до маломальски приемлемого уровня не дошли, но я-то могла и просто запрос на SQL составить несложный, а они в общем, пока только учились. Вдобавок, если с родными предприятиями все было в доступности, и вся нужная, и актуальная информация имелась в базе данных, то со сторонними поставщиками картина выглядела куда как печальней, и не только из-за сложности в получении этой самой актуальной информации, а в основном из-за того, что мои заказы, особенно внеплановые, часто никто вообще выполнять не желал, даже за деньги не желал, и с такими поставщиками приходилось мне разбираться лично. В прежние будущие времена все было просто. Приехала на Ламборгини, вся из себя одетая в костюмчик от Дживанши и с бригетом на руке, и все становятся рады тебе всячески услужить. А здесь и сейчас такие замашки могли привести лишь к строго противоположному результату. Так что в поездке к смежникам я отправлялась в самой строгой одежде, обычно в костюмах серых тонов, и без каких бы то ни было побрякушек, но обязательно при всех орденах. Сейчас ордена на людей действовали, пожалуй, даже посильнее, чем Ламборгини с Патиком вместе в моей старости. Хотя в особо запущенных случаях и ордена не помогали, но у меня для таких было оружие помощнее. Оружие под названием Елена Николаевна широко распростерла крылья свои над Россией полупроводниковая промышленность, и на каждом предприятии, с этой промышленностью связанным, имелся свой первый отдел, который подчинялся соответствующему управлению КГБ, во главе которого стояла полковник Елена Николаевна Суворина. Елена была просто по долгу службы в работе всех этих предприятий, точнее, в работе этих первых отделов, разбираться досконально. И она разбиралась, постоянно осваивая самые разнообразные новые знания, да так осваивая, и внося свои предложения по организации работ, что незадолго перед Новым годом она стала доктором наук. А так как в ее управлении по всем многочисленным предприятиям числилось уже заметно больше 1000 человек, причем подавляющая их часть была офицерами, то после Нового года Лене было присвоено звание генерал-майора КГБ. Просто потому, что по мнению того же Павла Анатольевича она единственная разбиралась во всей полупроводниковой кухне, а в управлении полковников, в региональных отделениях, было уже чуть меньше десятка. И чтобы полковники-мужчины не возбухали, что ими командует полковник-женщина, это я так думаю, что поэтому, уточнять у товарища Судоплатова не рискнула, КГБ ее генералом и сделал, а я этим воспользовалась. Когда заранее было известно, что с очередным поставщиком договариваться будет трудно, я к нему в гости приезжала в сопровождении Лены, для которой сама лично сшила новенькую парадную форму, почти не поменяв ничего в дизайне, просто там слегка заузила, тут немножко расширила, но в результате Лену в форме можно было хоть на подиум выпускать. Но на подиумы она не выходила, а, едва удерживаясь от смеха, шла на полшага позади меня и немного справа, и перед началом всех разговором коротко представлялась. Генерал-майор КГБ Суворина, секретарь Светланы Владимировны. Обычно на этом переговоры и заканчивались, а иногда ко мне с таких предприятий приезжали гонцы с предложениями о поставках еще чего-то сверх плана, и я иногда даже не отказывалась. Так, в Ряжск я заполучила именно сверх плана два генератора по 32 мегаватта и злые свои две турбины для них из Харькова. Ну а котлы я предпочла все же силами комитета выстроить. 400 тысяч тонн рязанской соломы сами себя точно не сожгут. Зато во всех этих хлопотах почти незаметно прошло завершение работ по заказу Судоплатова по системам шифрования, а к осени и первые образцы роутеров встали на испытания. Ими соединили Ряжск с Москвой, а в Москве отдельные линии протянули в Кремль и во Внешторг. Там и машинки вычислительные поставили, из последней серии универсальных машин, не на столы, понятное дело, к Булганину и Потоличеву, а их секретарям, но Николай Семенович нововведение мгновенно оценил, получив возможность в любой момент точно сказать, сколько компов он может продать очередному импортному покупателю. Правда, пока он мог сказать это довольно примерно, казанский завод ЭВМ только приступила к выпуску таких агрегатов, но ему хватало. А вот Павлу Анатольевичу не хватало, и он приехал ко мне в комитет с важным вопросом. «Светлана Владимировна, вы сейчас начали поставки за рубеж самых современных отечественных вычислительных машин?» «Нет, я начала поставки машин, которые были самыми современными полгода назад, а сейчас сразу два завода приступили к производству элементной базы нового поколения, и себе мы будем ставить машины, уже на порядок лучше того хлама, который я отправляю за границу. Но ведь это самые новые машины, которые казанский завод только в конце августа освоил в производстве». «Да, потому что казанский завод к моему комитету не относится. Но не закрывать же его, тем более что его продукцию буржуи с радостью приобретают. Казань еще пару лет будет буржуев радовать, ну а мы с грустью будем использовать что-то гораздо лучшее». «Почему с грустью?» – удивился Судоплатов. «Потому что современное программное обеспечение возможностей этих машин позволяет использовать хорошо если на треть, а программы мало что стоят огромных денег, так их еще быстро и разработать невозможно. Но если вы поможете, лично, и лично тоже, есть 15 минут поговорить?» Глава 9. Вообще 61 год оказался для меня очень интересным. Во-первых, на регулярные линии Аэрофлота вышли пассажирские М-29, и теперь до Томска самолеты долетали из Домодедово, всего за 3 с небольшим часа. А в Томском университете был поставлен новенький кластер уже из 512 машин-транспьютеров и организована очень сильная кафедра вычислительной техники, на которой несколько тематических групп занялись разработкой разного полезного софта. После разговора с генерал-полковником Судоплатовым вопросов об излишне высоких затратах на разработку программ больше не возникало, а в других местах организовать серьезные коллективы по разработке прикладных, и даже системных, программ пока просто не получалось, причем в основном из-за проблем с секретностью. Разве что в МИФИ удалось эту проблему решить, но там, на новой кафедре под руководством товарища Кузина, специалисты, и частично студенты, вплотную занялись разработкой СУПТ, так что на другой софт в Москве людей просто не оставалось. И вот объяснить руководящим товарищам то, что программы разрабатываются долго и очень дорого, было крайне трудно. Так что если бы не Павел Анатольевич, то быть бы мне на скамье подсудимых за растрату социалистической собственности, но КГБ решил меня прикрыть очень плотно. И вовсе не потому, что кто-то там проникся моим неотразимым обаянием, а потому что разговор с Судоплатовым был немного сумбурным, но по большому счету он вопросов вычислительной техники вообще не касался, и Павел Анатольевич пришел к немного удивившим меня выводам, странным, но лично для меня крайне полезным. Так что организацию в Томском университете Центра по разработке служебных программ для ЭВМ полностью на себя взял КГБ, а мне лишь оставалось им задачи поставить, но уж это-то я делать точно умею. А затем, чтобы исполнители поставленные задачи поняли правильно, теперь следила Надя. Она вместе со званием майора получила должность начальника первого отдела ДГУ и куратора всех программ, касающихся вычислительной техники, ведущихся в университете. По поводу этого назначения мы у меня дома даже небольшую вечеринку закатили, я Наде тоже новую парадную форму сшила, простую лейтенантки вообще никогда не носили, обходясь на работе обычной гражданской одеждой, немного погрустили по поводу предстоящего расставания, но ведь теперь всегда можно было быстренько и в Москву слетать, а бытовые условия у Нади в Томске обещали стать заметно более лучшими, чем в Москве, так что она лишь заметила, что единственное, о чем будет скучать, так это о нашем спортзале. А спортзал в моем комитете был очень хороший, то есть их вообще было 4 штуки, но так как примерно четверть работников аппарата комитета на работу ходили в платьях, один был выделен исключительно для женщин, с хорошей раздевалкой, с душевыми кабинками, и там было все, что требовалось для занятий по поддержанию спортивной формы. Не для того, чтобы ставить рекорды и побеждать на международных, или хотя бы районных, соревнованиях, а чтобы держать организмы в тонусе и не сдохнуть от сидячей работы. А с сотрудницами Лениной службы я там занималась очень специфической производственной гимнастикой, и была уверена, что даже самая хиленькая машинистка из секретной части при необходимости легко завалит пьяного бугая, утратившего понятие о вежливости, или даже бугая трезвого. Меня-то учили от профессионалов отбиваться. Ну, в тех случаях, когда убежать окажется невозможно по каким-то причинам. И, собственно, с Судоплатовым разговор как-то случайно коснулся нашего женского спортзала, а затем свернул на довольно скользкую тропинку. Также должна отметить, что составление сложных программ требует высочайшей концентрации умственного потенциала разработчиков, а для этого разработчики должны, в числе всего прочего, постоянно находиться в хорошей, даже в отличной физической форме. То есть занятия спортом для них – это производственная необходимость. Да, я слышал, что вы у себя в комитете несколько спортивных залов обустроили. Но, извините, раз уж об этом речь зашла, насколько мне известно, вы сотрудниц первого отдела не просто в спортивной форме стараетесь держать, а обучаете их довольно специфическим вещам. Зачем вам это? И кто вас саму такому обучил? Большой разницы в том, каким способом физическую форму поддерживать, я не вижу, но если на меня нехорошие люди попытаются напасть, мне будет гораздо спокойнее, если эти милые дамы смогут меня от подобных неприятностей защитить. Сами понимаете, если на одну меня нападет сразу несколько бандитов, это-то понятно, и тут вы, скорее всего, абсолютно правы. Однако Елена Николаевна говорит она, все же профессионал, и подготовку прошла весьма неплохую. Так вот она говорит, что о тех вещах, которым вы обучаете наших сотрудниц, она раньше и не подозревала. И мне, исключительно в силу профессионального интереса, хочется знать, кто вас такому учил. И, главное, зачем? Учили меня специально подготовленные люди, и учили как раз для того, чтобы я не попала в безвыходную ситуацию. И учили они меня по распоряжению деда, но вам они точно не помогут, их сейчас просто на свете нет. Но я, что могу, вашим сотрудницам передаю, и, по моему мнению, почти все они вполне могут и других ваших специалистов обучить. По приказу деда, Светлана, а телеграмму вы дали тоже по его приказу, и если так, то почему так поздно? Почему дед мне рассказал про 4 плана, а какой следовало выбрать, я уже сама решала. Но до того момента, когда убили Берию, я не могла ничего решить. Ой, то есть дед вам поручил самостоятельно выбрать, какой план активизировать? Нет, он просто рассказал мне об этих планах. А когда все же Берию убили, я подумала, что ждать больше нельзя, и выбрала 14-й. Он мне показался самым нет, даже не самым подходящим, а единственно возможным. То есть я и раньше думала, что остальные планы ничего не решат, но пока был жив Берия, ни один из них выполнить было невозможно. У Лаврентия Павловича были способы любой из планов пресечь на корню. То есть вы просто ждали, пока уничтожат Берию? Я вообще ничего не ждала, но раз сложилась такая ситуация, понятно. Значит, говорите, для разработки ваших прикладных программ потребуются 1000 сотрудников, большей частью с высшим математическим образованием, и средства о размерах. Размеры я даже озвучивать боюсь, вы же меня, если я ориентировочные суммы назову, просто на месте пристрелите. Суммы не надо озвучивать, тем более что вам их единовременно выделять и не потребуется. А по поводу тысяч математиков несколько сотен, мне кажется, можно собрать в требуемую вам структуру в Томском университете. Там и доступность для вражеских шпионов автоматически будет серьезно ограничена, и школа математическая в университете весьма неплоха. А если им на эту задачу выделить определенные средства, большие средства, вы напишите ваши соображения о том, что там потребуется, а мы все, вами изложенные, постараемся реализовать, очень быстро организовать. Вообще-то Судоплатов был первым заместителем председателя КГБ, но он курировал и силовую часть комитета, и секретную, и его возможности, в том числе и финансовые, были более чем солидные. У моего комитета с деньгами тоже было довольно неплохо, но у Судоплатова имелся еще и мощнейший административный ресурс, которого пока у КПТ не возникло, так что его помощь для моих целей лишней точно не будет. А то, что я ему как-то почти случайно рассказала, во-первых, в силу специфики своей работы я КГБ в целом очень доверяла, а уж лично Павлу Анатольевичу доверяла полностью. Я ведь и книгу его прочитала, и с дедом очень много его деятельности, личные качества обсуждала, так что особого смысла в том, чтобы не доверять ему, мелких секретов не видела. И только после того, как ко мне поступило постановление об организации в Томском университете описанной мною кафедры, до меня дошло, что я, ни слова не соврав этому уважаемому человеку, ввела его в заблуждение. И я сообразила, о каком деде подумал тогда генерал-полковник госбезопасности. В разговорах с дедом Игнатом мой дед периодически сокрушался, что, мол, дед не отдал команду, а то все могло бы пойти совсем не так, и я у него спросила, о ком это они говорят, ведь сами оба давно уже дедами стали. От ответ меня немного удивил. Это создатель и руководитель нашей группы. А дед, это его кодовое имя, позывной, если хочешь, у него такой был. Берия. Берия даже не знал о том, что группа существует, у него совсем другая работа тогда была. Судоплатов Павел Анатольевич о существовании группы знал, но и он не знал, кто в нее входит. Мы подчинялись напрямую нашему начальнику, то есть должны были подчиняться в случае получения команды на реализацию какого-то из планов. Каких планов? Не удержалась я, и дед мне про все номерные планы тогда и рассказал, в том числе и о том, что даже сам Берия в числе целей по двум из четырех планов фигурировал. К самому Лаврентию Павловичу дед мой относился без особого уважения, точнее даже, он считал, что именно Берия инициировал развал СССР. Пока Сталин его держал в узде, он много полезного для страны сделал, очень много, и, по большому счету, сейчас и Россия-то существует благодаря тому, что делал Лаврентий Павлович. Но за несколько месяцев после убийства Сталина он такого натворил. Вся его коренизация, когда в республиках местных нацистов наверх вытащили, стала началом развала страны. Единственный, кто мог бы все это отменить, был Пономаренко, да и то если бы он вместе с Болганиным начал чистить наследство этого Менгрела, но их Хрущев так технично задвинул. И о том, что Берию убили летом 53-го, дед нисколько не сожалел, точнее, сожалел, что этого раньше не случилось. Но все же он считал, и в плане 14 это особо оговаривалось, что Лаврентию Павловичу просто не нужно было давать власть, а использовать его исключительно для руководства оборонными проектами, но что случилось, то случилось. Но тогда я даже не задумывалась, от каком деде шел разговор, а Павел Анатольевич все же о спецгруппе знал, вероятно, побольше, чем предполагал мой дед. Но переубеждать я его точно не собиралась. Рассказывать о том, как я в этом мире появилась, у меня желания не было ни малейшего. А вот его помощь в реализации моих уже планов мне точно понадобится. Уже понадобилась. Получилось протолкнуть через Совмин идею о том, что программы – это очень дорого. А это проделать без его помощи вряд ли бы удалось. По вполне очевидным причинам. Операционную систему для моих маленьких машинок разработали полностью за 3 с небольшим месяца четверо молодых парней. А то, что система вряд ли была сложнее, чем в свое время первая версия ЦПМ, никого не интересовало. Первый транслятор Солгола написала за несколько месяцев, причем вообще не в профильном институте. Команда из 4 человек, мне уже были известны по крайней мере 3 различных версии компилятора Фортрана. Причем одну написал человек вообще в одиночку, причем за пару месяцев и в свободное от работы время. Так что руководству страны казалось, что программы пишутся быстро и легко, и, соответственно, очень недорого. Но когда Павел Анатольевич сказал, что они не правы, с ним просто никто не стал спорить. Раз он сам следит за отраслью, то наверняка знает вопрос лучше всех прочих. Однако Павел Анатольевич этого тоже не знал, просто был достаточно умным для того, чтобы понять, у самого него знаний, чтобы оценить масштабы задачи, нет и не будет, но есть профессионалы, которые это проделать могут, и вот этим профессионалам следует доверять. И раньше он доверял Лене, а в свете новых знаний решил, что и я тоже его доверия достойна. Немного некузяво получилось с тем, что его я хоть и случайно, но обманула, но уж себе я этот мелкий грех прощу, тем более, что и согрешила я не ради личной выгоды, а ради выгоды сугубо государственной, а для выгоды личной я использовала совсем другие возможности. Все три швейных фабрики были организованы как производственные артели при предприятиях комитета, которые просто арендовали временно свободные площади. И я во всех трех артелях участвовала личным капиталом. На последние авторские приобрела для них швейные машины. Такая правовая форма мне была нужна вовсе не для того, чтобы в этих артелях три дополнительных зарплаты получать, а исключительно потому, что артелям госструктуры не могли указывать, что им следует производить. Сегодня они плащи из синтетики и штаны из дерюги шьют, завтра могут переключиться на бальные платья и фраки, и никто им это запретить не может. Ну мне-то бальные платья особо не требовались, а вот насчет красивой и удобной одежды у меня с молодых лет имелся небольшой бзик, так что определенная творческая свобода мне здесь была необходима. Да и деньги лишние никогда лишними не бывают. Вот был у меня в Благовещенске небольшой завод, который делал небольшое количество моторов для небольших самолетов, и вдруг он остался без заказов. Студенты, в особенности студенты из МАИ, да под руководством товарища Мясищева, всегда пытаются бежать впереди паровоза, и в марте выпуск МАИ-10 в Волоколамске прекратился, потому что советская промышленность начала выпуск новых, совершенно турбовинтовых двигателей мощностью в 400 сил и весом в районе центнера. Товарищ Кузнецов постарался, и на свет появился МАИ-12 ТД, то есть сначала МАИ-10 ТД, но мощи двигателя хватило, и студенты свой самолетик на полметра удлинили, но теперь продукция Благовещенского моторного стала невостребованной, а ведь моторчик-то был очень хорошим. Про новые двигатели планы перевода основного самолета местных авиалиний на керосин я все же заранее знала и определенные действия предприняла, так что у меня все уже было готово, на бумаге готово, а для воплощения бумажной модели в реальное железо были нужны три вещи, все те же три, правда в слегка доработанной версии, требовались наличные деньги, чтобы платить строителям, безналичные деньги, чтобы закупать необходимые стройматериалы и еще какие-то деньги, чтобы стимулировать тех, кто эти стройматериалы будет поставлять, и с материалами оказалось проще всего. В Благовещенске, как и в Приозерном, уже были свои кирпичные заводы, имелись и свои цементные производства, небольшие, только для местных нужд, а при заводах работали и деревоперерабатывающие цеха, в которых можно было изготовить и рамы для окон, и двери, и паркет. Хуже было с сантехникой, но ее как раз было несложно приобрести у буржуев. Денег буржуйских было много, и через ведомство товарища Потоличева все необходимые в этом плане те же финны с удовольствием и в любых количествах поставляли. А плохо было, сколь ни странно, с батареями отопления, но и тут специфика советского народного хозяйства мне прилично помогла. Уже заработала, хотя и не в полную силу, братская ГЭС, но оказалось, что то, для чего она строилась, стране больше не требовалось, и ненужное электричество пустили на производство алюминия. И алюминия стало действительно много, а вот сразу найти для него применение не получилось, так что получить этого алюминия столько, сколько мне потребовалось для собственного производства алюминиевых батарей, труда вообще не составило. А то, что страна осталась без алюминиевых ложек и кастрюль, меня лишь порадовало. Все же такая посуда, мягко говоря, не очень полезна для организмов, а нержавейки в стране тоже определенный избыток образовался. Помощь и моральная, и даже материальная от КГБ, это, конечно, здорово. Но после того, как я к началу марта подбила бабки, стало понятно, что на все мои планы финанса-то и не хватает. Даже невзирая на то, что стройматериалы мне доставались почти бесплатно, не хватает, и строительство домов телебашен началось только в Благовещенске и в Рижске. По-хорошему, здесь и Благовещенск в число приоритетных мест для такой постройки не входил, но Оля распределилась в Уфу, на местную фармацевтическую фабрику, и провела среди меня серьезную такую программу по лоббированию родного города, в том числе и потому, что уфимский фармзавод явно запланировал строительство филиала именно в Благовещенске, а Оля очень хотела вернуться в родной город, так что пришлось пойти на поводу семьи, потому что на самом деле мне было безразлично, в какой очередности эти башни ставить, а вот ставить их одновременно оказалось просто невыгодно. Для отливки бетонных частей здания были нужны не самые дешевые опалубки, причем опалубки многоразовые, так что имело смысл дома строить по очереди. К тому же на первых строителей опыта поднаберутся и последующие будут строить гораздо быстрее. К тому же, согласно моим планам, в Благовещенстве уже в следующем году возникнет острый дефицит жилья, может быть, так что и перестраховаться не мешает, а вот в Красном холме, где постройка такого дома была бы в приоритете, не было производства нужного кирпича, так что сначала требовалось кирпичный завод там сильно модернизировать. Тоже дело не особо долгое после того, как нужное оборудование поступит, но в СССР такое делалось на одном единственном заводе, и очень медленно, а проклятые империалисты требовали за него слишком уж много денег, так что снова пришлось выкручиваться, и выкрутасы мои очень много народа порадовали, потому что после анализа отечественных возможностей я пришла к странному выводу. Нужное для современного кирпичного завода может сделать завод турбинный, например, калужский, но этот завод вообще в три смены без перерывов и выходных работает, так что меня тамошнее руководство пошлет в настолько дальнее путешествие, если я просто с протянутой рукой к ним приду, а если я в этой протянутой руке кое-что им принесу, то картина может кардинально измениться. На турбинном заводе, любом турбинном заводе, самое узкое место – это изготовление турбинных лопаток, то есть там есть и куча других довольно узких мест, но изготовление лопаток настолько узкое, что там даже боком не просунуться. Однако я решила туда ни боком, ни каком не соваться, а просто помочь товарищему за стету расширить. И над этим у меня уже почти полтора года упорно работали две немаленьких группы инженеров, которые, вообще-то, о турбинном производстве и не думали, да и я, когда запускала программу, думала совсем о другом. Но раз уж так планеты сошлись, или звезды сложились, не знаю, как правильно сказать, то грех было не воспользоваться моментом. Так что я пригласила в гости главного инженера Калужского турбинного, вместе с главным технологом пригласила, и без долгих предисловий отвела их в одну из своих лабораторий. Товарищи попались вежливые и очень терпеливые. Они спокойно и, главное, молча смотрели, как один из моих инженеров пытается изготовить что-то, напоминающее турбинную лопатку, совсем маленькую, на очень немаленьком станке. А когда он закончил, один из них поинтересовался: «Вы хотите предложить нам закупить этот ваш станок?» «Да что вы!» «Нет, конечно, не хочу я вам ничего предлагать. Я просто стою тут и жду, когда же вы броситесь ко мне в ножки и начнете умолять вам такие станки поставить за безумные деньги. Странные у вас ожидания», с вредной улыбкой на губах начал было второй, но договорить не успел. Мой инженер поставил на станок новую заготовку и нажал кнопку «Пуск», а через 3 минуты снял готовую деталь, поставил еще одну заготовку и процесс повторил, а я, наконец, объяснила товарищам, зачем я их, собственно, пригласила. Это станок с программным управлением, его работой руководит вычислительная машина. Сначала оператор показал машине, что и как он хочет произвести, машина все его действия зафиксировала, пересчитала, оптимизировала, и теперь станок безо всякого вмешательства человека будет делать абсолютно одинаковые детали раз в 10 быстрее самого лучшего рабочего станочника, причем одинаковые с точностью до микрона. Если есть желание, вон там микрометр лежит, можете в этом сами убедиться. Светлана Владимировна, нам тут на колени перед вами падать или в другое место пойдем? Ну так вот, продолжила я, когда мы уселись поудобнее у меня в кабинете, это всего лишь экспериментальный станок. Чуть позже, примерно через год, а может и через полгода, хотя насчет последнего я совершенно не уверена, к станку будет приделан робот, который будем сам менять заготовки и, главное, автоматически менять инструмент. Да и подготовка программ уже не потребует ручного изготовления демонстрационной детали. Но это дело будущего, хотя и не самого далекого, нам и в нынешнем виде. А сейчас мне срочно будут нужны вот такие глиномешалки со шнековыми податчиками. И как только вы мне скажете, что 2 таких агрегата я огребу до конца лета, то сразу сможете этот станок себе заворачивать, причем вместе с инженером-оператором. Оператора вам придется все же вернуть, а станком можете пользоваться пока не надоест, точнее, пока мы вам полный автомат вместо него не поставим. То есть эти глиномешалки вперед? Нет, мы просто договариваемся и затем верим друг другу на слово. Вас такой вариант устроит? Да. Вот и отлично. Это договор, читайте его внимательно и подписывайте. И учтите, я в Газплан на том, что вы турбинные лопатки в 10 раз быстрее и в 20 дешевле делать будете, сообщать не стану. Но за неисполнение договора я с вас шкуру сниму, причем в буквальном смысле этого слова. Глава 10. Работа – это, безусловно, очень важно. Но теперь до меня дошло, что люди работают, чтобы им хорошо жилось, и хорошо жилось именно в семье, так что я с начала года почти всегда обедать домой ходила, а после окончания рабочего дня в конторе никогда не задерживалась. И даже повесила у входа в холле комитета плакат. Кто не успевает сделать работу в рабочее время, тот просто не умеет планировать свою работу. Не сказать, что это сильно помогало инженерам, работающим в комитете, все же довольно многие задерживались, но задерживались все же не в офисах, а в лабораториях. Там иногда отдельные эксперименты и сутками шли. Но в целом народ старался все дела заканчивать вовремя, а при работе в вечерние смены и на развлечения время находил, для чего на каждом этаже были устроены комнаты отдыха с телевизорами. А по телевизору можно было уже очень много интересного посмотреть. Во-первых, в Москве передачи шли уже по 5 каналам, причем один был детский, правда он работал только с 7 до 9, но в это время по нему показывали какие-то детские фильмы и передачи каждый день заканчивались мультиком. Еще один канал был строго образовательным, для школьников в основном. По нему крутили разные учебные и просто научно-популярные фильмы, а днем специально обученные дикторы давали зрителям курсы иностранных языков, и все передачи были цветными, и Васе это очень нравилось. Мы с ним только мультики, правда, смотрели, по 10 минут перед сном, но сейчас мультики были очень хорошие, добрые и веселые. Например, только Сутеевских на Союзмультфильме, как я выяснила, было уже снято больше полусотни, и это только для самых маленьких. Но мультфильмов много было и для детей постарше, и даже для взрослых. То есть все же не 18+, а что-то вроде истории одного преступления Хитрука. И кстати, Федор Савельевич, оказывается, уже почти 15 лет мультфильмы снимал, а правительство Булганина Пономаренко денег на культуру не жалело, и московская студия мало что получила великолепное новое здание и лучшую, в том числе и зарубежную, аппаратуру, так еще и количество художников, на ней работающих, поражало воображение. А ведь Союзмультфильм был далеко не единственной студией мультипликаций. И я с некоторым удивлением как-то увидела в телевизоре мультик для детей младшего и среднего школьного возраста, снятый Приозерской детской студией мультипликаций при Приозерском дворце пионеров. И у меня сразу же появились определенные вопросы к деду, который сейчас Приозерском и заправлял. Впрочем, я пока решила их не задавать. У меня слишком много было дел сугубо семейных. Хотя, вот странно. Василий Семенович Сергачев был тут у меня единственным по-настоящему родным человеком, но вот для Василия Степановича Соболева я была непонятной совершенно чужой девчонкой, почему-то назначенной его начальницей и творящей всякую пургу. Ну да, ту самую, которой меня научил когда-то Василий Семенович, и вот это, я бы сказала, взаимное непонимание и заставляло меня относиться к деду максимально отстраненно. То есть я ему его же мысли изложила, но заниматься мелочными проверками того, как он все это переварил и что, собственно, в родном городке сейчас творит, я считала совершенно для себя недопустимым. Ведь когда начальник тебе не доверяет и проверяет каждую сделанную тобой мелочь, то любое желание сделать что-то получше пропадает напрочь, а зачем мне родного деда-то инициативы лишать? Тем более, что у него и семья своя была уже, и мысли именно свои имелись, скорее всего с моими, да и с его же из прошлого будущего, не пересекающиеся. Ведь мир-то изменился, и многое из того, что раньше было актуально, утратило смысл, а многое другое и смысл обрело, и возможности воплощения в жизнь. Та же пионерская студия, например, мне что-то подобное и в голову прийти не могло, а он ее организовал и всем нужным обеспечил. Именно он, без его прямого указания в Приозерном никто даже пукнуть, наверное, не посмел бы. Впрочем, теперь у меня была и своя семья, наверное, даже более близкая, чем прежняя. Вася теперь уже сам везде ходил, причем так шустро, что пришлось на лестницах поставить калитки. Наверх забираться сынуля уже умел довольно ловко, а вот вниз спускаться пока не научился. И хотя до окон он пока добраться не мог, я на всякий случай там поставил решетки. В этом деле всяко лучше перебдить. А еще мы всей семьей, впервые за все мое существование в этом мире, поехали вместе в отпуск, отдыхать. Мне-то отдохнуть точно не мешало бы, хотя я уж лет 30 как отдыхать привыкла иначе, чем большинство других людей. А вот Сереже отдых был просто необходим. В МФТУ организовали новую кафедру вычислительной математики и его назначили там заведующим. Кафедра эта должна была стать непрофильной, но курс именно вычислительной математики теперь должны были давать студентам всех специальностей, так что работы по ее организации и подбору новых сотрудников было очень много. Сережа с мая вообще домой приходил поздно и полностью выжатый, а в июне, когда в других институтах пошел выпуск молодых специалистов, он вообще мотался по всей Москве с рассвета и до заката, приглашая к себе на работу лучших выпускников, причем лучшими они должны быть не по отметкам в дипломе, а с Сережиной точки зрения, и я его только спящим дома видела. Так что отдых в санатории на море, это была суровая жизненная необходимость, и санаторий получилось выбрать очень неплохой. Вообще-то он был собственностью профсоюзной организации «ОКТ Королева», с которым у меня отношения были, мягко говоря, не лучшие, находился неподалеку от Феодосии, там кроме большого санаторного корпуса новой постройки и относительно старой, но очень хорошей, столовой, размещенной в здании, которое я по первому впечатлению сочла местным клубом или даже дворцом культуры, была еще и пара десятков небольших отдельных деревянных домиков, и вот один из них нам и достался. Два достались, во втором поселились сестры Ястребовы, которых я тоже повезла на море. Почему-то я была уверена, что без их помощи с Васей у меня получится не отдых, а каторга усиленного режима. Все же дома я домашними делами почти не занималась, а тут пришлось бы все время только на эти дела и тратить. Но сестры все же жили отдельно, а нам в домик даже откуда-то детскую кроватку притащили, а заведующая санаторием, лично нас встретившая аж на вокзале Феодосии, сказала, что это было сделано по прямому указанию товарища Чертака. Наверное, по его же указанию нам и автомобиль для переезда с вокзала в санаторий выделили, причем не какой-нибудь, а зим-кабриолет. Но это было все малозначимыми мелочами, а вот море, горы и даже расположенная неподалеку биостанция, где можно было посмотреть на настоящую акулу в аквариуме, это было здорово. И огромный розарий вокруг санатория, отчего там воздух казался вообще сказочным. Но лично для меня самым главным стало то, что Сережа уже к вечеру первого дня оттаял и даже высказался, после ужина, в том плане, что и от жены большой начальницы бывает польза. Потому что предыдущие пару месяцев он считал совершенно иначе, и даже свое назначение заведующим кафедрой он воспринимал как неуклюжую попытку руководством в ту польстить председателю КПТ и был этим сильно недоволен. Хотя лично я это так не воспринимала, по моему мнению Сережа сейчас был одним из самых знающих специалистов по части разработки программ для ВМ. Я же лично ему долго и подробно пересказывала запомнившиеся мне главы из книги Джермейна и обучала основам матлингвистики. Впрочем, он и сам активно теорию изучал, в основном по зарубежным источникам и постоянно работая в тесной кооперации с московскими учеными, занятыми в моих проектах, так что я считала, что в МФТУ просто выбрали лучшего кандидата на должность. Но все эти заботы и сомнения на берегу теплого моря как-то сами собой испарились. На двух обустроенных пляжах возле санатория все же было слишком людно, так что мы быстро облюбовали себе местечко примерно в километре от санатория, возле забавной круглой скалы под названием Арбуз. И меня очень веселили другие отдыхающие женщины, с огромным удовольствием мазавшиеся темно-серой грязью с ближайшего обрыва. Местная легенда гласила, что эта грязь целебная и благотворно действует на кожу. Не знаю. По мне это была обычная грязь, вдобавок еще и пахнущая отнюдь не розами, но я, понятное дело, никого разубеждать в пользе грязевых ванн не стала. К отдыху я приготовилась довольно неплохо. Сшила себе пару купальников, по современной моде все же, отнюдь не бикини, и обратила внимание на остальных женщин. Они почти все одевались, или раздевались, на пляже примерно как и я, вот только купальники у них были исключительно из хлопчатобумажных тканей. Здесь, в Крыму, это было в принципе терпимо. Солнышко и ветерок даже такие быстро высушивало, но все равно было заметно, что женщины мокрыми купальниками как-то не очень довольны. Да и мужчина тоже в мокрых плавках особой радости не демонстрировали. У арбуза, на пляже совершенно диком, переодеться было как бы и негде, но народ все равно старался после купания в море одежду сменить, а многие по дороге домой забегали в пляжные кабинки уже на официальных пляжах и к себе возвращались все же в сухом виде. Впрочем, народ все же тут был советский, трудности преодолевать умеющий. У половины мужчин плавки были с завязочками сбоку, так что их можно было легко снять уже под шортами, а что касается женщин, то уж переодеть купальник под сарафаном каждая умела чуть не с рождения, так что мучения испытывали в основном обладатели иностранных купальных одеяний. А у меня мнение об иностранцах стало еще более скептическим. Оказывается, немцы и чехи, чья одежда в СССР продавалась в довольно приличных объемах, те же мужские плавки предпочитали шить из шерстяных тканей. А вот мнение о советских профсоюзах у меня наоборот улучшилось. В санатории все было обустроено просто прекрасно, с учетом эпохи, конечно. На пляжах и туалеты были обустроены очень хорошие и чистые, душевые кабинки стояли с пресной водой, все прочее, для спокойного отдыха необходимое, тоже имелось в достатке, включая большие навесы, создающие тень для тех, кто не желал быстренько сгореть под жарким южным солнцем. Впрочем, профсоюзы делали что могли, а вот местное население почему-то воспринимало отдыхающих исключительно как данников. На небольшом рыночке, расположенном уже за территорией санатория, цены на дары местной природы были такими, что, казалось, фрукты и ягоды будет дешевле из Москвы заказывать с доставкой самолетом. Хотя и тут профсоюзные деятели старались ситуацию с витаминизацией контингента исправить. Со второй половины июля в санаторий чуть ли не каждый день приезжал небольшой грузовичок из какого-то местного колхоза и продавал эти самые дары природы буквально за гроши, а заведующая сказала, что она договорилась, что колхозники будут ягоды и фрукты продавать тут по закупочным ценам местного соковыжимательного заводика. За время отпуска мы совершенно неорганизованно дважды сходили в горы, поднялись на Карадаг, что было не особенно сложно, хотя и долго, влезли на скалу под названием «Чертов зуб», что было недолго, но очень непросто, и я туда залезла одна, а Сережа не захотел, еще два раза съездили на экскурсии, один раз в Феодосию, где меня просто поразил музей Айвазовского. Раньше я считала, что всякие картинные галереи – это бессмысленная трата времени и денег, а теперь мнение кардинально изменило. А вторая экскурсия была в Ялту, и назад автобус ехал тихо позвякивая. После посещения Ласточкиного гнезда, куда нас не пустили, так как там шли реставрационные работы, на обратном пути мы завернули в Массандру, и мало что здоровенный багажник Икаруса был забит бутылками, так еще и в салоне на крючках сетки с бутылками висели. Администрация санатория все грамотно рассчитала. На экскурсию брали лишь тех, у кого путевки заканчивались через день, так что народ разумно потратил в Массандре все до последней копеечки. И в целом мы отдохнули очень неплохо, набрались впечатлений, здоровье поправили, и не спеша поехали домой. Что меня особенно поразило, так это то, что от Джанкоя до Мелитополя поезд шел на паровой тяге, и Сережка заметил, что зря мы столько времени на пляже загорали, можно было просто пару раз по железке тут прокатиться, и мы бы еще сильнее почернели. Впрочем, паровозный дым нас недолго преследовал, так что дополнительно почернеть мы не успели, хотя в вагоне с закрытыми окнами было и душновато. И домой мы вернулись веселые и довольные, еще бы. Я притащила целых два ящика муската белого красного камня, и еще через два дня начались суровые трудовые будни, не особенно суровые, но лично для меня столько интересной информации накопилось, и особенно интересная пришла из Приозерного. Василий Степанович Соболев, когда его довольно неожиданно назначили главой всего нового района, поначалу растерялся, не столько от назначения, сколько от того, что его друга, которого теперь звали Александр Буров, назначили главой другого специального района. Все же там многие в городе прекрасно знали Игната Веселова. Впрочем, начальница оказалась права. В подтянутом, всегда выбритом и одетым в строгий костюм Александре Петровиче никто в городе не опознал веселого и разбитного Игната Дмитриевича. Тем более, что эта Светлана Федорова ему и очки подобрала очень важные. Все же зрение у старого товарища сдавать стало. Но сама-то она какова? Сказал ей мельком, что Игната больше нет, и она даже при личной встрече у себя дома его упорно не узнавала. Да, наверное, ее очень неплохо к работе готовили. А вот то, что она предлагала в городках сделать, было довольно необычно. Впрочем, все выглядело выполнимым, тем более что никто, кроме нее самой, с новых руководителей отчета за сделанное требовать был не вправе, а сама она сказала, что ее будет интересовать лишь результат, и что в реализации собственных планов руководителей городков она будет всячески помогать. Правда, лишь финансами и некоторыми фондами, но насчет фондов у товарища Соболева были и свои соображения. Сам Василий Степанович не знал, откуда и когда Федорова успела разузнать все о разных полезных вещах, которые было нетрудно в окрестностях Приозерного легко добыть, но информация у нее оказалась очень точной. Скорее всего, когда по району геологи рыскали, пытаясь найти продолжение урановой залежи, они все это нашли и куда надо о находках своих доложили, так что возле города и кирпичный завод прекрасно работал, и цементный, небольшой, но на городские стройки его продукции хватало, удалось выстроить. Проблемой был завоз угля. Все же в городке железной дороги не было, и уголь этот приходилось за 20 километров от станции на грузовиках возить. А угля только для электростанции требовалось тонн по 50 в сутки. Вот только теперь, после того, как на электростанции новые котлы поставили, весь доставленный уголь можно было и на производство стройматериалов отправлять. Да лето электростанция вообще на древесном мусоре работала, а на следующий год вроде бы ее вообще на солому собирались перевести. И это даже при том, что на электростанции уже монтировали новый блок, в четверо мощнее старого. Конечно, район изобилием соломы не славился, и своего урожая на обновленную электростанцию всяко не хватило бы. В селах животноводством в основном занимались, из зерновых сеяли только ячмень и рожь, и черным хлебом себя район все же обеспечивал, но и солому все же возить приходилось, хотя здесь, в отличие от угля, можно было и без мазов с прицепами обойтись. Но все равно Василий Степанович считал, что автотранспорт в районе не очень-то эффективен, и первым делом в роли руководителя он занялся решением транспортной проблемы, то есть начал строить узкоколейки. И первое же, от железной дороги до электростанции кирпичного завода, продемонстрировало, что решение было исключительно верным, а теперь он занялся строительством дорог по всему району. Причем городское управление коммунального хозяйства, на которое в числе прочих и эта задача была возложена, ее принялось решать капитально. Во главе управления был поставлен знакомый Василия Степановича, отставной капитан-сапер, временных решений не допускавший, так что еще до осени топливную проблему в районе должны были решить, и одновременно решить другую важную проблему – ликвидировать в городских кухнях керосинки и печи. Комитет по передовым технологиям Фокина неподалеку от Брянска выстроил опытный завод, на котором стали выпускаться электрические плиты, причем не плитки, а именно большие плиты, с четырьмя конфорками и духовкой, и Федорова среди прочих поставила и задачу в городке все кухни такими оборудовать. Да, электричество вроде потребуется для этого много, но если прикинуть, то только по энергетике, с учетом КПД керосинки, не говоря уже о более часто установленных в кухнях дровяных плитах, получается уже выгоднее, а уж насколько пожарная безопасность в городе вырастет. А ведь Федорова, похоже, очень давно уже задумалась. Не просто же так она требовала, чтобы в квартирах была проводка аж по 16 кВт мощности. Умная женщина ему в начальнице попалась, но и у нее все же ошибки были, причем ошибки глупые. Вот, решила она в городках, которые под управлением ее комитета, строить дома или башни. Оно, конечно, красиво, но зачем городку с десятком тысяч жителей домина чуть меньше московской гостиницы «Украина»? Тем более клуб в городке очень хороший уже есть. Поликлиника районная новая скоро тоже заработает, больница районная, так ей и большие города позавидовать могут. Школы тоже есть, хотя новую выстроить все же не мешало бы. Василию Степановичу очень понравился проект Челдымова и Степанова, который ему порекомендовала товарищ Федорова, а первую школу можно будет тогда перепрофилировать под техникум. Специальное образование в городке тоже нужно будет развивать. Это пока у большинства горожан дети маленькие, но ведь они скоро подрастут, а Юрка уже для школы проект новых, более красивых фасадов составил. Камень облицовочный можно будет из кунгура завести, и будет в городке не школа, а дворец, или два дворца. Вторую школу переделать под ПТУ тоже было бы неплохо, ведь и рабочие тоже заводам нужны. А все-таки хорошо Светлана Владимировна придумала с машинами вычислительными. Весь городской бюджет можно за час просчитать, а затем посмотреть, на что еще средств хватит, и когда своими глазами получается увидеть, что хватит их на очень многое, то и тратить средства можно с уверенностью начинать. А насчет дома высотного, этим пусть Юрка занимается. Мысль все административные заведения городка вместе разместить Василию Степановичу в конце концов понравилась, а сын старого друга, архитектор неплохой, и раз уж денег в бюджете на его высотку хватает, то пусть ее и строит. Не такую большую, как Федорова хотела, всего-то в 14 этажей, но красотой она проектам москвичей точно не уступит. А башню телевизионную, если Шуховскую Окскую вот на той горушке взгромоздить, то она и повыше московской окажется. А 700 тонн стального профиля на нее уж всяко найти будет несложно. Оказывается, дед в Приозерске развил очень бурную деятельность в плане строительства и обустройства быта населения. Причем не только в городке, но и во всем районе. Сейчас в половине сел шло массовое строительство нового жилья, причем дома крестьянам ставились кирпичные, а отопление их должно было обеспечиваться пеллетными котлами, которые на механическом заводе и начали выпускать для собственных нужд. Одновременно в нескольких селах строились и собственные электростанции, тоже с пеллетными котлами, но для электростанции такие котлы уже из Красного холма завозили. Но электричество из котла непосредственно фиг получишь, так что на заводе стали самостоятельно делать и небольшие, по 300 киловатт, генераторы, а турбины для них наладились делать на Благовещенском моторостроительном заводе. Вроде и небольшой мощности электростанции, но с ними и в деревенском доме, оказывается, можно электроплиту поставить на кухню, а это и удобно, и экономично. А так как вся автоматика для таких электростанций тут же, в Приозерном, и выпускалась, то обеспечить весь район дешевым электричеством стало очень просто и недорого. Эти автоматы списывались на накладные расходы завода. Вроде бы прямой грабеж родного государства, но если внимательно подсчитать экономические результаты такой электрификации, то оказывалось, что государство еще и должно остается. А сугубо побочным результатом установки таких электростанций в селах стало очень заметное увеличение разнообразия на столах советских граждан. Все ЖКПД маленькой тепловой электростанции был в районе 20%, а в переводе на калории получалось, что на 300 кВт электричества со станции куда-то нужно было деть еще мегаватт с четвертью тепла. Ну, без четверти, в трубу тоже кое-что улетало бесплатно. Но не улетающие оказалось очень просто использовать для отопления теплиц. Настолько просто, что в некоторых селах народ уже чуть ли не требовал и вторую очередь электростанции строить. Если есть отопление и есть электричество для освещения, то крестьянин может и зимой прилично так в полях заработать. Правда, там теперь вставал вопрос, где взять столько соломы, ну, или хотя бы хвороста, так как район избытком лесов тоже не славился. Но эти вопросы в принципе решить было можно. Было бы можно, если бы генераторов хватало, но заводы, что в Приозерном, что в Благовещенске уже работали в 3 смены и даже без выходных, так что решать проблему пришлось уже мне. Причем решать не самыми очевидными способами, и 1 сентября я направила свои стопы на Старую площадь, чтобы пообщаться с товарищем Пономаренко, который, как я точно знала, ко мне относился с заметной неприязнью. Но еще я точно знала, что помощь с решением проблемы сейчас может только он. Глава 11. Вообще-то интенсивный отдых у моря приводит к очень интересным последствиям, а в частности, у отдохнувшего человека резко обостряются мыслительные способности. Правда, при этом в голове рождается столько всякой чуши, но когда есть люди, способные подобные идеи трезво оценивать, это не особенно и страшно. Лично у меня идей родилась огромная куча, но прежде чем их броситься воплощать, я все же решила посоветоваться со специалистами, и это было самым правильным решением. По крайней мере, 3/4 своих идей я благополучно похоронила, причем минимум половину из них, с помощью Сережи. Вот повезло мне с мужем, спокойный, вежливый, терпеливый. Другой бы стал в меня кидаться разными тяжелыми предметами мебели, а Сережа очень спокойно и очень терпеливо объяснял мне, почему, допустим, фабрику по пошиву синтетических купальников сейчас срочно строить не следует. Свет, ну ты сама посчитай. Сейчас у нас в стране 220 миллионов жителей, примерно половина из них – женщины, из которых половина – в возрасте, когда купальник на пляж надеть не стыдно. Вот ты собрала статистику по размерам, и получается, что самых ходовых размеров нужно будет сшить почти 20 миллионов комплектов. Так что построишь ты такую фабрику, она за год всех советских женщин купальниками обеспечит, но ведь купальник, Как ни крути, носит довольно редко, он быстро не износится, и через год огромная фабрика останется без заказов. Но ведь жалко на отдыхающих, мерзнущих на солнце в мокрых купальниках смотреть. А ты не смотри, ты просто опубликуй в той же работнице или в крестьянке десяток выкроек, подбери самые, на твой взгляд, удачные расцветки, заказы на производство тканей нужных по комбинатам разбросай, и советские швейные артели сошьют их, во-первых, столько, сколько надо, а во-вторых, без дополнительных затрат на организацию производства. С платьями-то у тебя так и получилось, и с костюмами женскими, а мне кажется, что уж купальник сшить куда как проще, чем костюм. Кстати, раз уж ты статистику собирать начала, то и по мужским размерам пройдись. Мне плавки, которые ты сшила, тоже очень понравились. Ладно, уговорил, фабрику купальников вычеркиваю. А что у нас тут следующим записано? Писательница ты наша, отложи блокнот свой, вон, Вася что-то от тебя хочет. Большинство гениальных озарений оказались воспаленным бредом перегревшейся на солнышке бабы, но все же довольно многие идеи определенный смысл имели, и их реализация могла принести стране весьма заметную пользу. Могла, однако нынешнее даже не законодательство, а отношение руководства страны к определенным явлениям воплотить их с должной эффективностью не давало. Но ведь отношение это и поменять можно, нужно просто товарищам все хорошо объяснить. А это как раз то, чем я занималась больше 30 лет подряд до того, как оказалась здесь, и навыка, надеюсь, не утратила. Вот только объяснять кое-что мне предстояло теперь самому Пантелеймону Кондратьевичу. На последнем съезде товарища Пономаренко избрали председателем Президиума Верховного Совета, вместо товарища Ворошилова, но с поста первого секретаря ЦК КПСС его никто снимать не стал, так что концентрация власти у него получилась исключительно высокой. Законодательной власти, плюс мощные рычаги воздействия на власть исполнительную. Хотя партия теперь официально занималась лишь идеологической работой, все назначения на руководящие должности вплоть до должности председателя колхоза «Гадюкинские просторы» проходили под контролем партийных органов. Небольшим исключением были закрытые города, подчиняющиеся Средмашу. Их почти полную автономию еще Лаврентий Павлович пробил, а теперь еще и специальные районы, подчиняющиеся комитету по передовым технологиям. И если Пантелеймон Кондратьевич к средмашевским городкам относился относительно спокойно, понимая, чем там люди занимаются, то вот мои районы для него были буквально костью в горле, ведь с его точки зрения в них партийное руководство вообще ни на что повлиять не могло. На самом деле товарища Пономаренко особо возможность поруководить не волновала, ведь вся девятка оборонных министерств, по сути дела Берии и созданная, работала в очень большой степени автономно, но в ЦК по крайней мере информация о том, чем там занимаются, поступала, и партия все же очень серьезно отслеживала и направляла их деятельность. Но вот чем занимается мой комитет, он просто не понимал, поскольку никакой информации о его работе он не получал. Даже формально комитет подчинялся товарищу Потоличеву, как первому зампреду Совмина, но тому было вполне достаточно знать о финансовых результатах его работы. Николай Семенович знал, что больше 90% того, чем занимается комитет, он просто в силу нужного и очень специального образования понять не сможет, а потому в глубину и не лез. Результат есть, и хорошо, а все остальное его интересовало постольку поскольку. Ну, периодически он интересовался тем, как мне удается так быстро решать жилищную проблему, главным образом для перенимания передовых технологий в этой сфере, но на этом его интересы и заканчивались.